Клуни жаловалась главным образом на то, что боится людей. Поскольку она не умела разговаривать с незнакомыми людьми, она предпочитала оставаться дома с детьми и не ходить на вечеринки. Оба ее родителя тоже были неловкими и тревожными в общении. Сценарная матрица, рисунок 19В, учитывает все эти факторы. Первый. РР. Говорит родитель матери. Будь хорошей девочкой. Наставление. Второй. Ре-ре. Говорит ребенок матери. Совершай нехорошие, неприличные поступки. Провокация. Третий. ВВ. Взрослой матери показывает, как быть неловкой и бояться общества. Образец. Четвертый. Р-ре. Родитель матери ругает Клуни за плохое поведение. Запрет. Пятый. РР. Родитель отца говорит «будь храброй». Наставление. Шестой. Ре-ре. Ребенок отца говорит «мы оба трусы». Соблазнение. Седьмой. ВВ. Взрослый отца показывает, как быть трусом. Образец. Восьмой. Р-ре. Родитель отца ругает ее за трусливость. Запрет. Здесь сценарные директивы кажутся поровну распределенными между родителями. Оба родителя показывают дочери, как быть трусом, и оба заставляют ее испытывать чувство вины. Так что, когда она боится, ее никто не поддерживает, а когда она испытывает угрызение совести, ей не к кому обратиться. Поэтому она чувствует себя одинокой. Но ребенок ее матери импульсивен, и поэтому Клуни получает разрешение действовать импульсивно, например, раздеваться на вечеринке, потому что понимает, на самом деле мать считает такое поведение забавным. И когда оба родителя на нее обрушиваются, Клуни страдает. Клуни. Знаете, я впервые понимаю, какое участие в этой картине принимает мой отец, хотя мы говорили об этом и раньше. Но только сейчас до меня дошло. Кью. Мы многого добились за одну сессию. Клуни. Да, часть я поняла, а об остальном буду думать. Кью. Да, возможно, к следующей неделе вы не все поймете, но не волнуйтесь, мы все повторим снова.